Пропасть мелькала попеременно, то с левой, то с правой стороны. Чудом не врубилась я два раза в скалу, когда на миг отпустила тормоза. Господи, хоть бы кусочек ровной дороги, хоть бы немножечко в гору. Мне катастрофически не хватало ног. Правую я не могла снять с тормоза. Возможно, кто и умеет включать мотор совсем без газа. Я не умею. Тормоза на пределе. Ой, не выдержу. Лихорадочно я вспоминала, что, по моим наблюдениям, дорога пойдет вверх сразу же за мостиком. Только бы добраться до него в целости. Интересно, сколько километров до него? Этого нельзя было высчитать, сидя под пальмой. Я уже не думала о преследователях. Пусть гонятся за мной целые эскадры вертолетов. Главное сейчас — спасти жизнь. Со вставшими дыбом волосами, с колотящимся сердцем, пыталась я совладать с машиной. Если из этого выйду живой, могу ехать на гонки в Монте-Карло. Чудом затормозила перед очередным поворотом, левые колеса пронеслись по воздуху. Никакого предохранительного барьера на дороге, черт бы их побрал. Ладно, поймают меня или нет, а я должна завести мотор. Я еще хочу жить. До отказа нажав тормоза перед очередной петлей и всей шкурой ощущая их нежелание подчиниться, я проползла вокруг скалы со скоростью 5 км в час. До следующего виража было метров 15 дороги, идущей отвесно вниз. «Или заведу мотор, или мне крышка», — в отчаянии подумала я. Все последующее я сделала одновременно. Отпустила педаль тормоза, выжала сцепление, включила скорость, нажала на газ. Ворчание мотора прозвучало в моих ушах ангельской музыкой. Я почти не ощутила рывка. Третья была в самый раз. И как я еще помнила о разнице в скоростях? Переключила на вторую и почувствовала себя увереннее. Только теперь я поняла, почему здесь все машины так выли на высоких оборотах. Да, такой жуткой дороги, такого серпантина мне не приходилось видеть. Счетчик показывал, что я проехала всего 8 километров, а чувствовала я себя так, будто проехала от Лиссабона до Владивостока и обратно. И когда же, наконец, появится мост? Самое плохое было то, что я не знала дороги. Я не имела представления, что меня может ожидать за очередным поворотом. Поэтому то совершенно напрасно тормозила, то оказывалась на волосок от смерти, чуть не врезалась в скалу или не летела в пропасть. Только от одних этих сюрпризов можно было сойти с ума. Но все-таки я продолжала ехать, и все еще не слышно было рокота вертолета. До моста, как оказалось, было 26 километров. Через него я проехала беспрепятственно и с облегчением отерла пот со лба. Дальше опять пошли жуткие повороты, но теперь уже с легким подъемом. Я знала, что потом дорога опять пойдет вниз и приведет меня к той штуке, о которой я знала, что она есть, но не знала, что она собой представляет. «Меня наверняка слышно аж в Парагуа», — с беспокойством думала я. «Интересно, почему до сих пор нет погони?» Правда, я рассчитывала, что в моем распоряжении будет часа два, пока не обнаружат моего исчезновения. Но это был оптимальный вариант. К тому же я не представляла, что мотор будет производить столько шума. Постепенно я кое-как приспособилась к этой чертовой дороге. Даже попробовала увеличить скорость. Но это привело лишь к тому, что я содрала лак с левого заднего крыла. Я змеей впилась между скалами, время от времени взревывая мотором, как раненый буйвол. Змея и буйвол — сочетание, конечно, оригинальное, но мне некогда было задумываться над этими зоологическими диковинами. 40 километров. Где-то здесь должна быть та штука. Может, это какая-нибудь западня, которую они уже успели захлопнуть? Надо быть внимательной. Тут передо мной, как чудо, появился удивительно длинный, метров 100, участок прямой дороги с небольшим подъемом, а в самом начале ее суживало с обеих сторон какое-то странное сооружение. «Им еще широко», — недовольно подумала я, бросив взгляд в зеркальце, и поняла, что только что проехала западню. Из сооружения вывалился шлагбаум и перегородил шоссе. Это был не обычный шлагбаум, а стальная решетка высотой в 1,5 метра. Мне нехорошо стало при мысли, что она могла бы свалиться мне на голову. Шлагбаум свидетельствовал, что преследование началось, и действительно через несколько минут я услышала шум мотора. А тут как раз кончился асфальт, и началась обыкновенная каменистая горная дорога. Я поняла, что оказалась за пределами территории, обозначенной на электрифицированной карте, так как карта заканчивалась шлагбаумом. Итак, следует приступить к осуществлению разработанной мною тактики. Дорога вьется между скалами. Низко лететь они не могли из-за гор. Вертолету надо подняться повыше, чтобы иметь в поле зрения порядочный участок дороги. Коль скоро я выехала за пределы карты, на карте они меня не обнаружат. Еще какое-то время я мчалась с опасностью для жизни, больше глядя назад, в небо, чем вперед на дорогу. Поняв, что вертолет вот-вот появится и что больше рисковать нельзя, я выбрала нависающую над дорогой скалу и спряталась в ее густую тень. В этот самый момент из-за скал выплыл вертолет, а за ним второй. Видно, у них там паника и смятение. Они совсем сдурели, раз ведут себя так глупо. Зачем посылать сразу оба вертолета? Ведь им придется одновременно спуститься на заправку, когда кончится бензин. С оглушительным ревом пролетели они над моей головой и проследовали дальше, видимо, вдоль дороги. Я немедленно воспользовалась этим и рванулась вперед с одной мыслью — найти следующую подходящую тень. Успев проехать два поворота, я опять остановилась под скалой. Вертолеты возвращались, они шли низко, и через минуту их опять скрыли скалы. Установив зеркальце так, чтобы в нем отражалось небо, я двинулась дальше. Ехать теперь было намного легче, видимо, наихудший участок дороги был перед самой резиденцией. А я еще думала, не лучше ли было бы ехать ночью. Ночью, не включая фар и мотора. Я успела проехать довольно большой кусок дороги. К счастью, меня все время со стороны вертолетов прикрывала скала. Когда шум моторов усилился, я в торопях втиснулась в какое-то жутко узкое место и все время думала о том, что зад машины торчит и что придется выбираться отсюда задом наперед. Интересно, когда пилоты догадаются подняться повыше? Тогда мне не двинуться с места. И еще хотелось бы знать, насколько времени у них хватит горючего. Когда вертолеты пролетели вперед и скрылись из глаз, я задом выехала из укрытия и помчалась дальше. А может, они выискивают в пропасти мои бренные останки? Не знаю, что они там себе думали, но я ехала и ехала, а их все еще не было слышно. Звук появился внезапно, и тон его стал другим. Я присмотрела себе прекрасную густую тень и удобно в ней разместилась. Видимо, бандиты немного успокоились, поразмыслили и применили другую тактику. Оба вертолета поднялись очень высоко и принялись кружить надо мной. Печально смотрела я на них и думала, сколько же теперь мне придется ждать. 45 минут стояла я и, куря сигарету за сигаретой, старалась представить себя на их месте. Что бы я сделала в таком случае? Пожалуй, я полетела бы как можно дальше вперед, потому что неизвестно, а может, я рекордсменка по вождению машин и успела уже проехать эту головоломную трассу в рекордный срок. А потом я на одном вертолете поднялась бы как можно выше, а на втором полетела бы над дорогой как можно ниже. И тут уж никуда не денешься, и должна была бы сама себя найти. Видимо, они пришли к подобному выводу, так как оба вертолета полетели вперед. Теперь вместо шоссе передо мной было такое, что трудно назвать дорогой. Скорее всего, ослиная тропа. Видимо, это была очень старая дорога, и у нее было то преимущество, что она не шла по мостам и эстакадам, а спускалась в ущелье и велась по склонам, которые неплохо прикрывали меня от вертолетов. Я доехала до перекрестка. Если быть точной, это не был настоящий перекресток, просто к моей дороге подошла другая. Если бы я ехала в противоположном направлении, я бы назвала это развилкой. Я не знала, что делать, продолжать ехать вперед или под углом вернуться назад. И, подумав, выбрала первое. Наверняка присоединившаяся дорога вела в Паранагуа, а ведь целью моего путешествия была Куритиба. Появились вертолеты. Я спряталась в тень. Вертолеты улетели, я продолжила свой путь. В общем, настоящая игра в прятки. При таких темпах я имела шансы добраться до Куритибы месяца через два. Как мне хотелось, чтобы скорее спустились сумерки, а потом наступила романтичная звездная ночь, и я смогла бы ехать, не включая фар. Но, видно, не суждено мне было испытать это. Вертолеты надолго застряли где-то впереди, и мне удалось проехать беспрепятственно 11 километров. Потом они пролетели надо мной. Я опять переждала их в укрытии и удалились в направлении резиденции. Меня это несколько удивило. Я думала, что у них еще должен оставаться бензин, ведь в прятки мы играли всего каких-то 2,5 часа. Я продолжала беспрепятственно двигаться вперед. Теперь дорога шла по ущелью, и на отдельных участках мне удавалось развить головокружительную скорость до 50 км в час. Но только на отдельных участках. Потом опять шли повороты. Один, второй. Хорошо, что я притормозила перед третьим, потому что сразу за ним, посреди дороги, громоздилась куча камней. Куча — это еще пустяки. Гораздо хуже было то, что на ней преспокойненько сидели потлатый и толстяк. Нетрудно было понять, что произошло. Убедившись, что впереди меня нет, дорога шла вниз и, видимо, хорошо просматривалась на большом расстоянии. Бандиты связались по рации с руководством, два вертолета вернулись домой, а руководство, потлатый толстяк, прилетели на третьем. Насыпали кучу камней на дороге, спрятали где-нибудь поблизости свой вертолет, чтобы он не летал и не спугнул меня, и спокойно поджидали. И, как видим, дождались. Я не сделала попытки задавить их машиной. Я вообще ничего не сделала. Я сдалась без сопротивления. Единственное, что я себе позволила, произнести длинную фразу на родном языке. Но здесь приводить ее не буду.